Глава 34. Айка. Январь, полгода спустя. «Айчик!» Звонкий голос разносится по перрону, заглушая гомон толпы. Кажется, у меня дежавю. Приятное. Стефания, хорошенькая до неприличия, спрыгивает с подножки вагона, совершенно не замечая мужских рук, пытающихся помочь и поддержать красавицу. Сейчас она видит только меня. В новенькой рыжей дубленочке. Улыбчивая, с развивающимися пшеничными локонами, она бежит по перрону мне навстречу, а я не могу сдержать улыбку. В этой серой мрачной толпе людей Стеф словно ясное солнышко, пробившееся сквозь плотные хмурые тучи. А вслед за ней не менее эффектное явление, знойное и ослепительно яркое, как шаровая молния. Смотреть только издали, но руками — ни-ни, а иначе обугленное сердце и полный кирдык. Александрина, надменная и прекрасная, стремительно разрезает людское море. И даже дорожный багаж в изящных руках не способен изменить ее величественную осанку. Алекс тоже вся в роскошных обновках и, так же как младшенькая, абсолютно не обращает внимания на повышенный интерес со стороны мужчин. Вот это у меня сестренки. Даже дух захватывает от восхищения и гордости. Хочется расправить плечи и стать, ну, хоть чуть-чуть повыше. «Айчик, как же я соскучилась!» Стеф ловит меня в объятия и целует, тискает, повизгивает. «Ой, а кто у нас щечки наел? Наш крошечный хомячок. А что мы тебе понавезли? Закачаешься! Ай, ты бы только видела, сколько в Киеве снега! Я столько классных фоток сделала, такая красотища! А бабуля замучилась двор чистить. Между прочим, помогала ей только я». А Алька с Сашкой слились. Говорят, не царское это дело. Ой, а папа какой тебе подарок передал? Улет. Наденешь и станешь похожей на бельчонка. Такого маленького и хорошенького. Правда, Алька? Обалдеть. Стоило разлучиться на пару недель, и из авторитетной старшей сестры я превратилась в милого грызуна, которому сейчас обтреплют весь наеденный за праздники драгоценный килограмм. Правда, Стеш? Соглашается Алекс, и рыжую высокомерную мордашку озаряет теплая улыбка. «Привет, Айка!» Она прижимает меня к себе, трётся щекой о мои волосы и тихо виновато шепчет. «Прости, что мы тебя оставили». «Ну вот опять. Уже замусолили эту тему до мозолей на моих нервах». «Да у меня были 100 и одна причина, чтобы не ехать с девчонками в Киев. Но основные факторы — Ричард и мама, которых в равной степени нельзя было оставлять без присмотра. Да и, откровенно говоря, кто меня там ждал в моем любимом и самом прекрасном городе мира? «Ну что, шеф, домой?» Алекс прерывает мое недовольное фырканье. Я облегченно киваю, перехватываю у нее часть багажа, и мы направляемся к моему пыжику. Пока едем, Стефания щебечет без умолку, а я с удивлением осознаю, как же мне не хватало моих девчонок. Язвительный, стервозный Алекс и ласковой, веселой и шумной Стежки. Я даже ухитрилась соскучиться по ее постоянной болтовне, и теперь внимательно слушаю последние новости. О том, как сильно страдал без нее Киев. Неудивительно. О том, что у ее бабули, бабки Вали, то есть, стала болеть спина. Да и хрен с ней, пусть хоть развалится старая кляча. А у папы, страдальческий вздох, появилась какая-то женщина. Ох, ну надо же, давно пора. О том, что Сашка обнаглел и совсем отбился от рук. От моих бы ног не отбился, рыжий придурок. А какую красивую беличью шубку купил для меня папочка? Правда, что ли? А зачем она мне? Это ж сколько белок истребили. И очередной Стешкин печальный вздох по почившим белочкам. И рассказ о том, что наша Алекс, как старая затворница, просидела почти все каникулы в доме, не вылезая из своего ноутбука. Только попу наедала и сладенько ворковала со своим драгоценным Вадичкой. Что ж... Любовь слепа, и ни брак, ни расстояние до сих пор не восстановили зрение нашей старшенькой. А впрочем, я искренне рада, что у них все хорошо. Правда, с тех пор, как Вадька умчался в Калифорнию изучать экономику и бизнес, я почему-то жду финиша. Рябинин-старший, между прочим, окончил наш политех, и ничего, справляется же. Но почему-то Вадику, чтобы в будущем принять от папы бразды правления, понадобилось переться через полмира. И куда? В Санта-Барбару. Одно название чего стоит? В России-то, понятное дело, Разве можно научиться чему-нибудь толковому? То ли дело, Санта-Барбара. Интересно, на какие знания и умения его там натаскивают? И насколько хватит выдержки у Алекс? Но пока наша сестренка счастлива. Изучает информатику в местном вузе, продолжает работать у Рябинина-старшего и по-прежнему проживает в Вадькиной квартире. Конечно, у него намного комфортнее. И институт недалеко, и работа совсем близко. Но главное, что рядом нет мамы, которая так выбешивает нашу Алекс. И никто ей не мешает болтать по вечерам с любимым мужем. Неужели они всерьез настроены прочирикать 5 лет? Насколько я знаю Вадьку, его чирикалка на такой срок не заточена. Я с ним тоже иногда созваниваюсь, чтобы обменяться новостями, а заодно напомнить, что его Санта-Барбара вовсе не на другой планете. И если что... «Ай, а почему мама с тобой не приехала нас встречать?» — опомнилась Стеф. «Потому что притащилась под утро чуть теплая. «Да, у нее голова вчера болела, и я не стала ее будить». Можно сказать, и не вру, но Алекс, понимающе закатывает глаза. Уверена, что и Стешка все прекрасно понимает, поэтому и замолкла, уткнувшись носиком в оконное стекло. «А давайте сначала в наш дом заедем», — прошу девчонок. «Посмотрите, какую я там дверь забабахала. Тараном не пробьешь». Алекс смеется и, конечно, соглашается. Зато не уверена Стеф. «А мама не обидится, что мы задержимся?» «Сомневаюсь, что она вообще помнит о нашем приезде», — не сдержалась Алекс. «Так и есть. Не помнит. Но Стешке слишком тяжело это слышать, и я вношу поправочку. Мама очень поздно легла, поэтому во сне точно не обидится». Я улыбаюсь, сводя все к шутке, но младшенькая делает правильные выводы и вздыхает. Она уже не раз говорила, что мамочку словно подменили, но она даже не подозревает, какую крысу нам подсунули. Последние полгода мы все имели несчастье наблюдать, с каким остервенением мама штурмовала Рябинина. Меня даже поразило ее постоянство. Неужто влюбилась? Но Пал Ильич оказался крепким орешком. Хороша, конечно, Настя, но ему не досуг. И чем дольше он не сдавался, тем злее и безбашеннее становилась наша родительница. Однажды даже на своей любимой Степашке оторвалась. Но главной мишенью для ее регулярных нападок являлась, конечно, я. И если Альку мама побаивалась, то со мной она совершенно перестала церемониться. И я включила игнор. Но чем равнодушнее я воспринимала мамины истеричные выпады, тем ярче расцветала ее агрессия. То, что я виновата в распаде ее счастливого брака, это уже 100 лет как не новость. Выяснилось, что и бабаню я обжучила, а потом и угробила, чтобы завладеть ее наследством, и денежки припрятала. А как иначе? Стройка, кредит, машина. Мама же как про дом разнюхала, будто с цепи сорвалась. Но не могла же я заработать столько деньжищ. Только украсть у бедной пожилой учительницы. Поэтому теперь мама ничуть не стесняется меня доить. Ей нравится думать, что это ее денежки. А какой смысл доказывать обратное? А в Новый год Анастасия скрипка ворвалась под девизом «А схожу-ка я с ума». Притащившись домой после 2-дневного новогоднего загула, мама... Нет, она не пыталась намекнуть, не просила. Она в грубой форме потребовала у меня новый телефон. Похоже, встретила праздник в компании доброжелательных и мудрых друзей. Да у меня и самой-то мобильник не первой свежести. Но когда я посоветовала ей, пока не поздно, написать письмо Деду Морозу, то еле успела увернуться от летящего в меня фена. Пришлось новый покупать. Опять непредвиденные расходы. А после недели разнузданного празднования мама вдруг догадалась, что это именно я настроила против нее Рябинина. «И как же я раньше этого не поняла!» — верещала она в припадке внезапного озарения. «Как-как? Да просто раньше он не таскался ко мне домой с подарками. А тут вернулся с какого-то горнолыжного курорта и трындец. Приперся ко мне в квартиру прямо накануне Рождества. В идиотском колпаке, с привязанной бородой и полный трындец с целым мешком подарков. Дед отморозок. А в том мешке и конфеты, и всякие чудные сувениры, и, ага, тот самый проклятущий мобильник распоследней модели, который так нужен маме. Вообще-то меня сложно удивить, но тут даже я растерялась. Это что за аттракцион невиданной щедрости? Ну, а маме что было думать? Вот чтобы не выслушивать ее умозаключения, я и вручила ей весь этот мешок на глазах у Рябинина. Не помогло. И дед в колпаке посмурнел, и мама не подобрела. А ведь это она еще не знает о действительно ценных подарках в честь... Ну, я их приурочила к моему 17-му дню рождения. Ох, и чудные дела твои, Создатель. А ведь все начиналось так невинно. Помнится, когда мне исполнилось 14, что подарил мне Рябинин-старший? Тогда он впервые пообещал мне выдернуть ноги. А в 15 убедил директрису нашей школы не выкидывать меня за год до выпуска. Бабаня тогда уже не работала и помочь мне не смогла, поэтому действительно получился подарок. Хотя я понимала, что все это с подачи Вадика. В мои 16 Павел Ильич уже по собственной воле помог мне с поступлением в медицинский колледж, где, к слову, видит меня совсем нечасто. А потом, нежданно-негаданно, поперли сплошные ништяки. Ладно, про свадьбу молчу. Кредит, оформленный на Вадика, тоже невеликий подвиг. Плачу-то его я. Но забор? Конечно, я согласилась, чтобы Рябинин помог с рабочими. А почему бы и нет? Но ценник за работу? Да за такие деньги я воздвигла оградку вокруг последнего приюта бабани. А тут целое заборище, спрятавшее от ненужных глаз все мои 20 соток. Двухметровый, с башенками. Мечта моя. И что же я? А я прикинулась беззаботно цветущим кустом. Меня полили, и я расцвела. Ну, то есть отвесила Рябинину большое спасибо, мол, это надо же, как мне повезло с ценами. А что я, малолетка, могу понимать в строительстве? Потом мне повезло с крышей и окнами, с трубами. И продолжала фартить весь год. Ну, я же не идиотка, чтобы отказываться. И деньги-то я платила. Пусть немного, но ведь не за спасибо. А для Рябинина за благое содействие мне и большого спасибо совсем не жалко. И ему вроде хватало. Но с этим рождественским мешком он меня реально выбесил. Это тебе не забор по дешевке. А я не настолько наивная кретинка. Понятно же, что влюбился мужик. Вот только почему он не женился на мне, когда я предлагала? Я б тогда на правах жены, может, вообще ничего не платила. Сколько бы сэкономила. Ждет, что ли, моего совершеннолетия? А почему он сказал мне, что я плохо танцую? А может, и правда плохо? Ох, что ж так сложно-то с этими... с мужчинами.